Глава 17. «Вы с Невом теперь на «ты»?» — поинтересовалась Саша, когда они с Войтыхом вышли из дома Ильи Пантелеевича и направились к реке, в ту часть деревни, где жил доктор. Войтых кивнул. «Мне кажется, нам всем давно пора перейти с ним на «ты». Мы давно знакомы. Он наш друг. Не настолько уж он и старше, чтобы держать с ним уважительную дистанцию. Тем более он теперь с Лилей». Саша молча пожала плечами. Доводы Войтых оказались ей весомыми, но она все равно не представляла, как будет тыкать Неву. Она не признавалась в этом никому, даже Войтыху, но очень долгое время боялась Нева. После того, как заглянула ему в глаза в научном городке под Тверью и поняла, что именно он теперь из себя представляет, она боялась его. Он спас ей жизнь, избавил ее, ее прабабок и будущих детей от преследования ангелом. Она была благодарна ему за это и понимала, что он не причинит никому из них вреда, а потому изо всех сил старалась сделать так, чтобы никто, особенно он, не заметили ее отношения. Но бояться не перестала. Лишь когда Нев лишился почти всей своей силы, Саша смогла немного выдохнуть, но все равно старалась держать дистанцию. Почтительное «вы» в общении в том числе удлиняло ее. В той стороне, где находился дом Аи, продолжал полыхать пожар. Никто из местных не стал его тушить, но мужчины пока не расходились. Влажная земля и трава не позволили бы огню распространиться дальше. Погода стояла безветренная, а вокруг Аи не было ни одного жилого дома. Но они предпочли контролировать процесс, пока огонь не погаснет. «Айе теперь точно придется уехать отсюда. Даже если они расправятся с ведьмой, а местные поверят, что она тут ни при чем, Саша на ее месте здесь бы не осталась». В доме доктора не горел свет. А когда они вошли, их встретила только тишина. «Нина!» – позвал Войтых. Девушка не отозвалась. Саша проверила обе комнаты, но те были пусты. Не оказалось Нины и в помещениях ФАПа. Только на кушетке, накрытой простыней, лежал мертвый Михаил, о смерти которого деревенским пока решили не сообщать, чтобы еще больше не нагнетать обстановку. «Куда она могла пойти?» – недоумевал Войтых. Но Сашу волновало уже не это. Увидев приоткрытую крышку контейнера, где стояли пробирки с взятой у всех жителей кровью, она бросилась к нему. «Саша, что там?» – встревоженно спросил Войтых, увидев, как она беспомощно уперлась спиной в стену, не обращая внимания на то, что пачкается в разбрызганной на ней запекшейся крови. Саша подняла на него испуганный взгляд. «Пробирки с образцами. Они исчезли». «Что?» – Войтых торопливо подошел к ней и заглянул в абсолютно пустой контейнер. «Ведьма их забрала. Или Нина. Но если Нина, то наверняка отдала их ведьме. Она с самого утра казалась мне странной, но я не понимала, что не так. Думала, просто не выспалась. Или ей надоело все это расследование в глуши. А теперь думаю, что если ведьма как-то заставила ее?» «Полагаешь, это что-то вроде твоего гипноза?» «Едва ли сам гипноз, но ведь как-то она заставила Андрея убить собаку. Потому что я не хочу верить, что Нина сделала это в здравом уме. Одно дело проводить свое расследование и скрывать информацию, а другое – сдать ведьме всех возможных жертв». «Ты права», – Войтых кивнул. «Наверное, до этого она искала подходящих людей какими-то своими способами. Возможно, по запаху. Но запах крови в теле человека распознать сложно. А теперь, имея образцы, чувствуя запах нескрытой в венах крови, она найдет их хозяев быстрее. Идем. Нужно предупредить остальных». Саша быстро собрала необходимые для долгого лекарства в рюкзак, прихватила заодно чемоданчик с важными лекарствами и поторопилась к выходу. Обратно к дому Ильи Пантелеевича они добрались быстро. Уже не тратили времени ни на разговоры, ни на разглядывание все еще полыхающего огня. «Нина пропала!» — с порога объявила Саша. — И с ней все образцы крови. «Твою мать!» – выдохнул Ваня. «Она совсем больная?» «Саша думает, что ведьма ее своего рода загипнотизировала», – возразил Войтых. «Вряд ли она отдает отчет своим действиям». «А как она позволила себя загипнотизировать?» – не унимался Ваня. «Поперлась в лес специально на встречу с ведьмой!» «Иван», – Войтых поднял руку. «Сейчас не время выяснять, кто прав. Набери Неба. Пусть выскажет хоть какие-нибудь идеи. У нас нет времени ждать до утра. Придется действовать самим». Ваня больше не стал спорить. Молча нажал кнопку вызова в скайпе. Нев ответил быстро. Гора книг позади него выросла. Рядом теперь стояла и чашка. Наверное, он пил кофе, чтобы не уснуть. Русые волосы с заметной сединой были всклокочены, очки в стильной оправе сидели на носу чуть криво. Теперь он еще сильнее напоминал того Нева, каким был в самом начале их знакомства. Тогда он чувствовал себя немного неуютно в компании молодых искателей приключений, будучи на 20 лет старше каждого, и стремился приносить хоть какую-то пользу. С яростным рвением брался за любое дело, которое ему поручал Войтых, и мог копаться в книгах до тех пор, пока не находил малейшую зацепку. «Неф, к сожалению, у нас не осталось времени», — сказал Войтых, а затем пересказал все, что произошло. «Я уже нашел кое-что», — кивнул тот, и на лице его проскользнуло странное выражение. Что-то ёкнуло в груди Войтыха, и он понял, что слова Нева им не понравятся. Так и оказалось. «Боюсь, новости не очень хорошие. Меня сразу удивило то, что в пещере, где похоронена ведьма, ты нашел еще один скелет. Я сначала подумал, что это жертва. Знаете, как раньше приносили жертвы богам?» Нев замолчал и, дождавшись кивков, продолжил. «Начал искать в этом направлении и нашел кое-что другое. Как вы уже знаете, если заложить могилу ведьмы камнями, она не сможет покинуть место своего погребения. Но ведьмы, которые колдуют на крови, при определенных обстоятельствах проходят через эти барьеры. А раз ваша ведьма возвращается к жизни с помощью чужой крови, значит, ее магия именно такова. К сожалению, мне не удалось выяснить, что это за обстоятельства и как их можно предупредить. Но чтобы этого не происходило, с ними запирали охранника. Обычно это были священники, которые своими молитвами пытались вымолить у Господа прощения за бредшей душе. Но иногда было достаточно кого-то другого. Сильного духом человека, который не испугается ни ведьмы, ни смерти. Этот человек и становился своеобразной жертвой. Его дух не позволял ведьме пройти сквозь камни. Значит, когда-то здесь жила ведьма, ее убили, отнесли в эту пещеру или даже сами ее вырыли, оставили ей жертву охранника и заложили камнями? Подвел итог Ваня. И сейчас нам тоже нужно принести ей кого-то в жертву, чтобы упокоить? Не ей. Неф заметно смутился. Эта жертва не для нее, а для того, чтобы она не могла выйти. Для нее этот человек будет не жертвой, а надсмотрщиком. Да какая разница, как это называется, если вы предлагаете принести кого-то в жертву? Возмутилась Саша. Неф неловко кашлянул и поправил очки. «К сожалению, это единственное, что я нашел. И судя по тому, как была упокоена ведьма, в прошлый раз другого выхода тоже не нашли». Войтых нервно прошелся по комнате, взъерушил волосы, ничего не говоря. «Сакра!» – наконец выдохнул он. «Должен быть другой выход!» «На его поиски потребуется время», — заметил молчавший до этого Долгов. «А у нас его нет». «И кого ты предлагаешь принести в жертву?» — язвительно поинтересовалась Саша. «А давайте его и принесем», — хмыкнул Ваня. Все равно одной ногой в могиле. Долгов из-под лобья посмотрел на него, но ответить не успел. Его опередил Неф. Константин не подойдет. У него отрицательная кровь, и ведьма ее уже попробовала. Он действительно просто станет ее жертвой. «Я пойду», — послышался голос Ильи Пантелеевича. Они с Дементьевым как раз вошли в дом и услышали окончание спора. Им удалось выведать у старухи Аксинии, что почти 80 лет назад именно ее дед стал добровольной жертвой. Он был старостой деревни в то время и посчитал, что обязан спасти соседей даже ценой своей жизни. По крайней мере, так рассказывал детям его сын, наказывая периодически ходить к могиле и приглядывать за ней. Всех подробностей Аксинья уже не помнила. Возможно, чего-то не знала, ведь она тогда была ребенком. Но рассказ ее сходился с тем, что нашел Неф. «Я славно пожил», — продолжил Илья Пантелеевич, немного смущенный всеобщим вниманием. «Мне 72 года. Я вырастил 2 детей. Успел наиграться с внуками. Я староста этой деревни последние 43 года. Я всегда защищал ее интересы. Сделаю это и сейчас, как сделал мой далекий предшественник». «Нет», — перебил его Матвей Гаврилович, решительно вставая с лавки, на которой сидел. «Нет, это сделаю я». «Не дури, Матвей». «Это ты не дури! Вот именно! Ты староста! У тебя дети и внуки! Все они в тебе нуждаются, а у меня никого нет! Моя Надюша давно умерла, а я застрял здесь вместо того, чтобы пойти к ней! Сколько же она может ко мне ходить? Пора уже и мне к ней отправиться!» При этих словах Саша бросила быстрый взгляд на Айю, подпирающую дальнюю стену. Она не стала уходить в комнату, хотя ей наверняка приходилось несладко. Эмоции последние полчаса здесь просто зашкаливали. Айя поймала Сашин взгляд, закусила губу, но промолчала. Не стала ничего говорить и Саша. Зачем разочаровывать бедного доктора теперь? «Обалдеть!» — едва слышно проворчал Ваня. «Думали, кого в жертву принести? А тут целых 2 добровольца». «И все же это буду я», — заключил Матвей Гаврилович. «И не спорь, Илья, ты нужнее в этом мире. А я уже давно задумывался об уходе. Так пусть он принесет пользу». Илья Пантелеевич некоторое время молча смотрел на старого друга, а затем шагнул к нему и крепко обнял, похлопав по спине. Матвей Гаврилович кивнул ему и повернулся к Войтыху. «Говорите, что надо делать». Тот посмотрел на ноутбук. «Неф, проконсультируешь нас?» «К сожалению, это все, что мне удалось найти в книгах». Снова смутился тот, нервно поправив очки на носу. «Дальше мы ступаем на территорию моих догадок». «Которые нас еще ни разу не подводили», — хмыкнул Ваня. «Хочу напомнить вам, что это не та магия, с которой я знаком, поэтому вероятность ошибки велика. Для начала вам нужно призвать ведьму в пещеру. Ведь если в тот момент, когда вы закроете проход, ее там не будет, все окажется бесполезно. Я думаю, нужно окропить ее скелет кровью, но не той, которая ей подходит. Ее колдовская сущность связана с костями, а значит, она это почувствует. И наверняка будет вынуждена явиться к скелету. Слушайте, а почему бы нам просто не сжечь ее кости?» — перебил его Ваня. «Потому что этим вы освободите ее дух», — терпеливо пояснил Неф. «Что ей, собственно, будет только на руку. После того, как ведьма явится к скелету, нужно каким-то образом удержать ее в пещере, пока вы будете закладывать вход камнями». «Четкие», — подал голос Илья Пантелеевич. «Те самые, что вы, Саша, нашли на кровати». Саша вытащила из кармана маленькое ожерелье, удивленно глядя на него. «Это четкие Аксиньи», — пояснил староста. «Они защищают того, на кого надеты от нечистой силы. Принадлежали отцу Аксиньи. Их всегда надевал тот, кто ходил к могиле, на всякий случай. Что если попробовать надеть их на скелет, когда ведьма будет рядом?» Он вопросительно посмотрел на экран ноутбука. «Полагаю, это может сработать», — неуверенно кивнул Неф. «По крайней мере, позволит выиграть немного времени. Если четки не позволяют ведьме тронуть того, кто их носит, вполне возможно, она их боится. А значит, они на ее собственной шее будут ей как минимум неприятны. А еще я бы посоветовал не просто заложить вход камнями, а зацементировать его, если, конечно, у вас найдется цемент». «Есть!» — кивнул Илья Пантелеевич. «С Алешкой, внуком моим, летом фундамент латали. Осталось полмешка». Саша уже не слушала, о чем они говорили. Она во все глаза смотрела на друзей, не веря в то, что они действительно согласились на жертву старого доктора и во все обсуждают, как это будет происходить. «Вы что?» — наконец выдохнула она. «Мы не можем так поступить с Матвеем Гавриловичем!» Остальные удивленно повернулись к ней. «У нас нет другого выхода, Саша», — сказал Войтах. «Выход должен быть! Мы не можем замуровать в пещере живого человека!» «У нас нет времени его искать», — поправил себя Войтах. «Мы потеряем время, а в итоге может оказаться, что все равно нужно делать это», — поддакнул из ноутбука Неф. «К утру жертв может быть гораздо больше. Да и Нина в опасности, не забывайте». «И начнет эта тварь с Костяна!» Ваня кивнул в сторону бледного Долгова, уже забыв, что сам предлагал принести его в жертву, когда думал, что жертва нужна ведьме. «Нет!» Саша отступила на шаг назад. «Нет, я в этом не участвую!» «Саша, послушай!» Войтых подошел к ней так близко, что другие уже не слышали, что он говорил ей. Взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза. «Матвей Гаврилович защищает людей, с которыми прожил почти всю свою жизнь. Если бы кому-то из нас понадобилась помощь, ты ведь рискнула бы собой, не задумываясь, так?» Саша молчала. Она хотела бы сказать, что рисковать и идти на верную смерть – это разные вещи, но не сказала. Когда ангел нашел ее, друзья не просто рисковали собой ради ее спасения. Они ведь тоже шли почти на верную смерть, ведь Неф тогда был еще совсем неопытным магом, и по его собственным уверениям шанс у них был очень маленький. Но они пошли. И она точно так же пошла бы на что угодно ради них. Саша медленно кивнула, не соглашаясь с его доводами, но признавая, что другого выхода нет. Войтых на мгновение коснулся лбом ее лба и отпустил, вернувшись к ноутбуку. Зато вместо него подошел Долгов. «Я предлагаю не позволять старику медленно умирать от жажды и голода несколько суток», — тихо сказал он так, что теперь действительно услышала одна Саша. Она удивленно посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я привез с собой кое-что, что позволит избежать этого. Хотя, полагаю, у тебя это тоже есть». Он кивнул на ее сумку. Саша проследила за его взглядом, наконец понимая, о чем он говорит. В первый момент собиралась возмутиться, но так ничего и не сказала. Разве 2 года назад, когда они с Войтыхом застряли в пещере под Астраханью и думали, что могут не найти выход, она не спрашивала, есть ли у него пистолет, потому что не хотела умирать медленно? Так почему сейчас собирается позволить это доктору? И все же однажды, когда ей было лучше застрелиться и тем спасти друзей и мужа, она не смогла нажать на спусковой крючок. «Я не могу», — простонала она. «Я могу», — пожал плечами Долгов. Саша лишь молча протянула ему сумку. Тем временем остальные закончили разговаривать с Невом и начали собираться в печальный поход. Сашу и Долгова с Айей было решено оставить дома. Нечего им делать в лесу, особенно тому, кто уже помечен ведьмой. Долгов подошел к доктору и протянул ему маленькую бутылку воды. «Возьмите», — велел он. «Хоть как-то облегчит ожидание». Доктор с благодарностью взял бутылку, а Войтых посмотрел на Долгова чересчур внимательно. Затем такой же внимательный взгляд перевел на Сашу. Той показалось, что он знает, что они сделали. Но она лишь вскинула подбородок, давая понять, что он принял свое решение, а она — свое. Войтых предлагал Илье Пантелеевичу остаться дома. Дорога к пещере длинная и сложная, а он был уже не молод, но старик и слушать не хотел. «Как я могу не проводить Матвея?» — только и сказал он. Войтых не стал настаивать. Он прекрасно понимал, что Илья Пантелеевич хоть ползком доползет. Сборы не заняли много времени. Сложили в рюкзаки все самое необходимое, взяли ведро с водой для разведения цемента и сам мешок с цементом. Долго решали, прихватить ли еще инфракрасную камеру или все-таки оставить ее Саше и Долгову, но в итоге взяли с собой. Дементьев уверенно заявил, что им она нужнее. Так они смогут убедиться, что ведьма действительно вошла в пещеру. Уходили огородами, чтобы мужики, голоса которых все еще доносились со стороны уже догорающего дома Айи, ничего не увидели и не увязались следом. Почему-то все считали, что лишние люди только усилят суматоху, но ничем не помогут. Всю дорогу угрюмо молчали. Войтых и Дементьев тащили на себе вещи, освободив стариков, а Ваня не сводил глаз с камеры, из-за чего то и дело запинался и дважды чуть не упал, зацепившись за торчащие из-под земли корни деревьев. Только доктор выглядел нарочито бодро, иногда делая какие-то замечания. Все понимали, что ему тоже страшно, но он бодрился, и они пытались поддержать его. Войтых не знал, что сильнее жжет ему спину, пробирка с кровью Ивана, которую Саша взяла, не стесняясь, и которая должна была стать приманкой для ведьмы, или же та бутылка, которую ему дал Долгов. Войтых прекрасно понимал ее предназначение и собирался проследить, чтобы доктор не забыл ее. Нечего ему несколько дней умирать от голода. Лучше просто уснуть и не проснуться. Войтых не знал, что именно Долгов и Саша добавили в нее, но полагал, что понимает их действия правильно. В лесу было так тихо, что он слышал дыхание каждого. Ни птиц, ни зверей здесь не осталось. Это место нужно избавить от темной силы любыми способами. Иначе, расправившись с деревней, ведьма переберется через реку. Неф сказал, что стоит покончить с ней, пока она изолирована здесь. Потом ее будет не поймать. Еще Войтыха волновал вопрос, где и как искать Нину. Как бы то ни было, а он в ответе за девчонку. Это он решил послать ее сюда с группой, и если с ней что-то случится, виноват будет тоже он. Войтых искренне надеялся, что они найдут Нину там, у пещеры. Если же нет, сразу после возвращения из леса необходимо будет заняться ее поисками. Если местные помогут, будет, конечно, проще, а на крайний случай у него всегда остаются его видения. Они торопились, поскольку в деревне остался больной Долгов и несколько жителей, даже не подозревающих об угрозе. Но Войтуху все равно казалось, что они двигаются слишком медленно. По его расчетам, они уже должны были дойти до пещеры. Он волновался, что без Андрея они заблудились и прошли мимо. И сам Войтых, и Ваня хорошо ориентировались в полузнакомой местности, но темная ночь без луны и звезд запросто могла сыграть с ними злую шутку. А еще Войтых жалел, что с ними не было Нева. Тот запустил бы свой маленький светящийся шарик, и пещеру они бы точно нашли. Войтых понимал, что приезжать тому было слишком опасно. Хватит с них и Долгова, но все же с магом было бы спокойнее, пусть тот и практикует совсем другую школу. Ведь было же у него с самого начала предчувствие, что кому-то не стоит ехать на это расследование. После видения на съемках телепередачи Войтых думал, что этим кем-то была Саша, и сам послал к ней того, кого посылать как раз и не стоило. Впрочем, он не мог знать, в чем на самом деле причина, а потому решил хоть по этому поводу себя не винить. Наконец, впереди, в лучах мощных фонарей, показалось возвышение. «Пришли», — тихо заметил Дементьев, останавливаясь. Друзья последовали его примеру. Теперь, когда они перестали нарушать тишину шагами, стало понятно, что здесь никого нет, даже деревья не шевелились. Позвать Нину вслух никто не решился. И все же, когда они поднялись к самому входу, Ваня первым увидел ее. Девушка лежала на земле, свернувшись калачиком, а вокруг нее были разбросаны пробирки. Некоторые пустые, в некоторых оставались следы крови. «Жива!» – объявил Ваня, бросившись к ней. «Только, кажется, без сознания!» Доктор сознанием дела осмотрел ее и заверил всех, что Нина в порядке. Ведьма не причинила ей вреда. В скором времени она должна прийти в себя. Ваня отнес ее чуть подальше от пещеры, уложил на мягкий мох и прикрыл своей курткой. Им еще предстояло собрать разбросанные камни, а потому едва ли он замерзнет. Оставив двух стариков одних, Ваня, Войтых и Дементьев занялись делом. Каждый из них втайне ожидал, что рано или поздно ведьма проявит себя. Но пока ни ее, ни фамильяра никто не видел и не слышал. «Мне кажется, это плохой знак», — заметил Войтых. «Почему ты так думаешь?» — удивился Дементьев. «Потому что это значит, что она чем-то занята. Занята настолько, что не отвлекается на другое». Объяснять, чем именно может быть занята ведьма, никому не пришлось. Наконец, камни были собраны у входа в пещеру, цементный раствор разведен, настало время прощаться. Войтых вытащил из рюкзака пробирку с кровью, бутылку с водой и маленький холщовый мешочек с четками. «Держите», — он протянул это Матвею Гавриловичу. «Помните, что делать?» Тот кивнул. «Вылить кровь на скелет. Как только почувствую, что ведьма там, надеть на шею скелета четки и дать вам знак». «Все правильно». Мужчины еще раз обняли Матвея Гавриловича, поблагодарив его за добровольную жертву. Илья Пантелеевич долго держал в объятиях старого друга, и почему-то все в этот момент предпочитали смотреть куда угодно, но только не на двух прощающихся навсегда стариков. «Давно мне пора к Надюше», — наконец сказал Матвей Гаврилович. «А ты за кошкой моей присмотри. Единственное, что у меня тут осталось». Илья Пантелеевич кивнул, но так ничего и не сказал. Доктор еще раз оглянулся на товарища и смело шагнул в темноту пещеры. Вскоре затихли и его шаги. Наступила полная тишина. Темнота спустилась такая, что если бы не фонари, не было бы видно даже собственных рук. «Значит, рассвет скоро», — тихо объявил Ваня, держа наготове камеру. Войтых кивнул. Они договорились, что доктор подаст им сигнал фонарем, когда нужно будет закладывать вход. Однако пока из пещеры ничего не было видно. Саша, конечно, не смогла остаться в стороне, когда мужчины уходили в лес. Она всегда была такой. С пеной у рта отстаивала свое мнение, но если проигрывала, то и в стороне из принципа не оставалась. Сколько раз за прошлые годы она угрожала Войтуху, что уйдет и не станет помогать ему, если он будет намеренно провоцировать у себя видение. Но каждый раз оставалась и при необходимости приводила его в чувство. Когда они ушли, в деревне стояла глубокая ночь. Неф сказал, что замуровывать ведьму лучше всего перед самым рассветом, когда ночь особенно темна, поэтому они торопились, чтобы успеть все подготовить. Саша прошлась по опустевшему дому и заглянула в комнату к Долгову. Тот лежал на диване, а к руке его тянулась длинная капельница. За неимением крови Саша вливала ему кровозамещающую жидкость и каждый раз, заглядывая в комнату, боялась увидеть ухудшение. Но Долгов оставался на редкость бодрым, хоть и бледным. Еще она боялась звуков с улицы. Каждый раз, когда за дверью раздавался какой-нибудь шорох, она бросалась к окну и до боли в глазах вглядывалась в темноту за стеклом. В глубине души Саша понимала, что ведьма всегда убивала тихо, и даже если сейчас она уже кем-то занята, никто не узнает об этом до утра. И все равно боялась заметить признаки паники в деревне. Именно поэтому они и не стали собирать в одном месте или как-то предупреждать тех, у кого была резус-отрицательная кровь. Ведьму наличие людей не остановило бы, а паника могла только помешать. Время сейчас было дороже. Саша как раз в очередной раз выглядывала на улицу, перестав обращать внимание на все вокруг, поэтому громкий резкий звук заставил ее вздрогнуть так сильно, что она нечаянно смахнула со стола чашку, из которой пила кофе. Благо, та была металлическая, поэтому только темно-коричневая жидкость расплескалась по полу. Звуком оказался входящий вызов в скайпе. Саша торопливо раскрыла лежащий на столе ноутбук и ответила на звонок. Нев казался еще более всколокоченным, чем 2 часа назад, а через очки были видны покрасневшие глаза. «Саша, я кое-что нашел», — без предисловий заявил он. «Они уже ушли?» «Больше часа назад», — мгновенно заразившись его возбужденным состоянием, ответила та. У Саши не было интуиции Войтыха, но не нужно обладать особым даром, чтобы понять. Появилась надежда. «Что вы нашли?» «Как я уже говорил, с этим видом магии я почти не знаком, а потому не знал, где искать. Да и, честно говоря, нашел случайно». «Неф, пожалуйста, короче!» «Да, конечно». Он снял с носа очки и быстро потер переносицу, продолжая одновременно говорить. «Понимаете, магия деревенских ведьм часто бывает завязана на природе. Животные, травы, времена года. А наличие фамильяра указывает на то, что ведьма практиковала именно такую магию. И бороться с ней можно попробовать так же. Деревенские ведьмы боятся некоторых трав, в частности чабреца, тысячелистника. Поэтому часто люди и носили эти высушенные травы в мешочках на груди. Или раскладывали их на пороге. Я думаю, если приготовить цементный раствор с добавлением этих трав, ведьма не сможет через него пройти». «То есть это замена добровольному стражу?» — медленно уточнила Саша. «Не совсем полноценная, конечно. Страж может удерживать ее десятилетиями, а то и веками. Травы же действуют не так долго. Но это даст нам время, понимаете? Время понять, как не просто запереть ее, а уничтожить. Не думаю, что мы сделаем это быстро, но как минимум год у нас в запасе будет». «Но...» Саша с испугом посмотрела на Нева. «Я понятия не имею, как выглядят эти травы и где их сейчас взять». «Я знаю», — раздался сзади голос Аи. Саша даже не заметила, как и когда та вышла из маленькой комнаты. Но сейчас было не до этого. «Матвей Гаврилович сушит травы и у себя дома, и на чердаке. Делает из них настойки и отвары. У него богатая коллекция», — пояснила Айя, подходя ближе. «А я изучала ботанику. Прекрасно знаю, как выглядят эти травы. Найду без проблем». Саша вспомнила тот момент, когда вылила на ведьму бутылку с чем-то резко пахнущим. Там был спирт, это точно. Но еще тогда ей показалось, что в спирт этот добавлено что-то еще. Времени разбираться не было, а сейчас она поняла, что это была какая-то настойка. Возможно, того же тысячелистника. «Тогда не тратьте время», — велел Неф. «Я быстро бегаю», — заверила Айя, уже направляясь к выходу из дома. Саша не стала напрашиваться следом. Она-то как раз бегала очень медленно. Будет только тормозить, а сейчас каждая минута на вес золота. В бутылке, которую они дали Матвею Гавриловичу, находилось сильнодействующее лекарство, которое в такой дозировке становилось ядом. Если доктор отхлебнет из нее, спасти его будет уже практически невозможно.